Витя решил описать случай, который с ним произошел летом, когда он заблудился в заполярной тайге между станками Карасина и Полоем. Весной 1992 года я пролетал на вертолете над теми местами, где блуждал, писал Астафьев в 1996 году, и убедился, что мои прежние утверждения, вот я вел себя в тайге умело и стойко, потому и спасся самонадеянный, и ничего не стоит. В этой тайге самому спастись, да еще будучи мальчишкой, невозможно. Только Господь Бог может тут помочь, спасти, что Он милосердный не раз и делал в моей жизни. Как бы там ни было, я поблуждал по страшному Заполярью и уцелел, и свое сочинение так бесхитростно прибыльнейно назвал «Жив». Никогда еще так не старался, не работал с такой любовью, как в тот раз. И вот снова урок литературы. Игнатий Дмитрич раздает тетради с сочинениями, кого бронит, кого похваливает. Тетрадей на столе все меньше, меньше, вот голубеет последний. Моя! — ёкнуло и замерло сердце, мою же много страдавшей груди. Учитель бережно взял тетрадь, развернул ее и начал читать мое сочинение вслух. Затем поднял сочинителя с места, долго подслеповато всматривался в него и сказал: «Молодец!» Надо ли говорить о том, что эта похвала дала новые силы подростку? «Та рукопись едва ли сохранилась», — поинтересовался я у Виктора Петровича. «Куда там? Даже ни одного оригинала журнала не сберегли, все сгорело, жаль. Эти оригиналы писем в школу знаменитых литераторов также погибли. Уж теперь на встречах с воспитанниками довоенной игарки и учителями говорю: что ж вы так-то с письмами самого Горького? Вот не уберегли». В голове не укладывается, нет. Зато в случившемся пожаре спасали бумажные портреты Ленина. Сдались они кому? Не было понимания. Да и сейчас тоже. Зато в результате творческих усилий школьников и их учителей в Москве в 1938 году вышла настоящая книга. Называлась она просто «Мы из Игарки». Удивительно, что одного из авторов этой книжки звали Васей Астафьевым, но он был лишь однофамильцем Виктора. Журналистка Оксана Булгакова нашла архив той давней книги, рукописные материалы, которые легли в ее основу, а также разыскала участников альманаха, бывших школьников Игарки. Встречаясь уже в зрелые годы, они практически все добрым словом вспоминали Игнатия Рождественского. Да, худ был и слабоват, в очках с толстыми стеклами, а на охоту с нами ходил, по кочкам болотным ползал. Он у меня классным руководителем был, а Миша у него в кружке литературным занимался. Он на охоту нас водил не для того, чтобы стрелять, а чтобы научиться видеть красоту. Мы с собой кроме ружей, фотоаппараты брали, — говорит один. Другой тут же старается дополнить портрет. А как Пушкина, Лермонтова читал. Не то что стихи и прозу до сих пор помню наизусть. Завораживал нас. Не хочешь, полюбишь литературу. Он ведь и сам стихи писал. О нас, об Игарке, о Заполярье. Вот и писатель Виктор Астафьев у него учился. В одном классе с моим братишкой Виталием Калачинским. Это он о Рождественском отличные слова потом написал. Не всякому дано учиться у такого преподавателя. Не всякому дано иметь такого старшего друга. Ведь очень легко и просто сказать детям, будто буревестник Горького — это революционер, а пингвин — буржуй. Гораздо труднее разбудить в сердцах ребятишек любовь к этому буревестнику, дать крылья и мечту к полету, бесстрашие к бурям. Дотошная журналистка добралась до Виктора Петровича, встречалась с ним в начале 1980-х годов в Овсянке. Натолкнула ее на мысль встретиться с писателем письмо из Барнаула, полученное от девочки из книжки Жени Хлебниковой, которая сама ничего выдающегося в жизни не сделала, но всю жизнь, 44 года, честно и добросовестно трудилась. «Читайте кражу Виктора Астафьева», — посоветовала она Булгаковой. «Вы увидите наш класс и нас в те годы». К встрече журналистка и писатель приготовил старый альбом, большинство снимков которого пожелтели от времени. В нем родня прозаика, а также те люди, с которыми ему привелось встречаться в юности. «На пожелтелых снимках, — пишет Булгакова, — нет ни Ильки из перевала, ни то ли Мазова из кражи, ни Вити Поцилицына из последнего поклона. А есть другой мальчишка, многим, правда, смахивающий на них, ученик 5-го класса Б. Игарской школы, номер 12, что над Медвежьим логом, Вити Астафьев. Вот сорвавшись со своей последней парты возле печки Голландки, сбежав от закадычного друга Мишки Шломова, втиснулся он с книжкой в руках в самую середину литкружковцев поблизости от учительницы. «Пай, мальчик, тихоня, да и только». Мгновение остановилось, а хитрован мальчишка понесся дальше наводить страх на мальцов и бесшабашно замечать. Нина Владимировна Якутович, учительница с этой фотографии, прислала писателю свой альбом, со страниц которого глянули на него дети в бедных застиранных одежках. Он стал узнавать забытые лица друзей и отчества, деревянное, убогое по сегодняшней мерке, барачное житье, в котором они обитали. И все это вместе взятое, тем не менее, породило в нем добрый отклик о трудной юности, что протекала на краю земли, в Игарке, где ребятишки не водили рыбу, добывали куропаток, копали грядки в тундре, помогали взрослым на лесобирже и в порту. «Почему-то среди критиков принято, — рассказывал гость Астафьев, — жалеть меня в связи с выпавшим где мне на долю трудным детством. Меня это всегда раздражает. Более того, я об этом уже писал. Если мне дано было повторить жизнь сначала, я бы выбрал ту же самую, насыщенную событиями, радостями, победами и поражениями. Они помогают обостреннее видеть мир и глубоко чувствовать доброту. Лишь одно хотел бы я изменить. Попросил бы судьбу оставить со мной маму». Помолчав, он продолжает. «Беспризорничество, сиротство, детдом-интернат. Все это пережито в Игарке. Но ведь были и книги, и песни, и походы на лыжах, и детское веселье, первые просветленные слезы. Игарка далась мне тяжело, но и дала немало. Там я впервые услышал, например, радио, патефон, духовой оркестр, пианино, прокатился на велосипеде. Впервые увидел полярное сияние, оленей, нарты, испытал себя на собачьей упряжке. А на районной олимпиаде меня однажды премировали настоящими финскими лыжами. Наконец, именно в Игарке я написал свой первый рассказ «Жив», который учитель литературы Рождественский поместил в школьный рукописный журнал, а в газете «Большевик Заполярье» даже опубликовали мое четверостише. «А почему вас нет в книжке «Мы из Игарки»?» — поинтересовалась собеседница. «Наверное, в авторы отбирали положительных и дисциплинированных. К тому же я в ту пору ногу сломал». Итак, в середине 1930-х годов школьников Игарки увлекло сочинительство. А учителя умело подпитывали этот интерес. Буквально каждый класс имел свой рукописный журнал. Кстати, от Астафьева мне довелось слышать, что, несмотря на все бытовые тяготы Игарки, свой самый счастливый день он пережил именно там. Вот и журналистка Булгакова пишет со слов Виктора Петровича буквально то же самое. Что ж за день такой? В повести «Кража» есть эпизод, в котором продрогший, голодный мальчишка, на случайно попавший к нему рубль, покупает билет и попадает в кино на большой вальс. Музыка Штрауса, высокое искусство растопили душу и вытаили светлые слезы добра. На экране разыгрывалась чужая, нарядная, восхитительная, даже в снах непережитая жизнь, такая далекая от детдомовской. А в зале сидел забытый, ненужный никому мальчик, и навзрыд плакал от света, добра, горя и счастья. Спустя десятилетия в лирической миниатюре счастья из цикла «Затиси» снова всплывает эпизод с большим вальсом, дополненный сюжетами о значимом месте фильма в судьбе автора и рассказом о Милице Корьюс, талантливой русской девушке, ставшей звездой Голливуда. Возможно, что именно под впечатлением своих воспоминаний, бесед с Булгаковой о своем детстве, Астафьев не только перечитал старую книжку «Мои загарки», но и подготовил в 1987 году небольшую статью в качестве предисловия к ней. В частности, он писал: «Трудно строился город на вечной мерзлоте, трудно складывались судьбы людей, трудно давался каждый шаг, каждое строение, каждый кубометр экспортной древесины. В первые годы косило людей цинга, морозы доводили первопоселенцев до отчаяния, и много их легло в неглубокие холодные могилы за поляки. Но дом за домом, улица за улицей, ощупью, с оглядкой на прошлые ошибки, накапливая опыт строительства и совместного житья разноязыких народов, зачастую приплывавших сюда не по своей воле и охоте, возводился новый заполярный город, один из первых в стране. С самого очень трудного начала строительства царил в городе дух какой-то, ныне уж и не всеми понимаемой, бодрости, коллективизма, взаимовыручки. Первые поселенцы рассказывали, что сначала складывали печи из кирпича, выжигаемого на кирпичном заводе в Медвежьем Лагу. Над печью делали козырек из горбаля, чтобы не мочило стрепух, потом к столбикам прибивали тесины с одной стороны, подумав, прибивали и с другой, третий, четвертый, еще подумав, засыпали меж стен опилки, прорезали окно, одно, другое, и вот оно, жилье, пусть и временное, уже готово. Главное было сложить печку. Работники кирпичного завода работали круглыми сутками, и семьями здесь, на кирпичном заводе, и жили ребятишки, а их в крестьянских спецпереселенческих семьях было как луковиц в связке, очень любили спать в сушильных жарких цехах возле горячо полыхающего кирпича. В праздники недавние крестьяне, отделавшись от испуга и неразберихи, немножко обжившись на далеком болотистом берегу, охотно справляли и старые, и новые праздники под козырьками, в сыроюхах, насыпных строениях с односкатной крышей. Звучали гармошки, песни, гулялись свадьбы, справлялись поминки, складывались новые семьи и новые человеческие отношения. Непростые, надо заметить, отношения, как в социальном, так и во всех других смыслах. Была комендатура, были комендатурские работники, возникли столовые, магазины, управления, которые назывались комендатурскими. Даже после того, как сама комендатура исчезала, и заведения общепита получили порядковые городские номера, народ продолжал их именовать первоначальными, и поныне кое-кому коробящими чуткое, нежное ухо названиями. В этом городе труд был воистину всему голова. Он объединял, он спасал, он помогал сплочению и дружбе. К счастью отца молодого города, не пришло в голову разделять детей с помощью спецшкол, каких-либо других сверхмудрых учебных и административных заведений и организационных мероприятий. Жили, учились и работали все вместе. Теснота города, длинная-предлинная зима, общности интересов объединяли людей. Рабочих рук в период навигации не хватало. На помощь приходили все. Домохозяйки, старики, дети работали на бирже, на причалах, на заводах, и многие подростки к 16 годам уже имели погрузочную или лесопильную специальность. Заработки по тем временам были хорошие, хотя взыскивали со спецпереселенцев всевозможные, порой уж совсем хитроумные налоги. Народ, пусть и тесно живущий, обзаводился имуществом, одеждой, предметами культуры и быта, Во всех почти бараках звучало радио, патефоны, появились велосипеды, швейные машинки. К концу 30-х годов были выведены здешние сорта картофеля и овощей, увеличился завоз продуктов, почти полностью была изжита цинга. В ту же пору в Игарке появился драмтеатр, возглавляемый органавтом искусства Верой Николаевной Пашенной. И хотя население города долгое время не превышало 10 тысяч, в театре никогда не было свободных мест. Впрочем, и кинотеатры ломились от зрителей. Здесь жило какое-то жадное, необоримое стремление к общению, содружеству, творчеству. Игарские ребятишки — это особая статья. Много их потом пало на войне, иные уж покинули земные пределы, исчерпав сроки жизни. Но те старики, что еще живы, чаще всего вспоминают, как, придя на лесозавод, часами простаивали у пилорам, не ощущая мороза, не отрываясь, смотрели, как механические пилы, струя опилки вниз, где их сгребали в специальные ящики и на конях свозили на свалку, кроили бревна доски. Рабочие, накатывая баграми бревна на блескучие ролики, отбрасывая горбыли и обрись, макаронник и торец трудились молча, спор. Никогда не прогоняли ребятишек, завороженно слушающих звон пил и аханье тяжелых механизмов, хотя кругом висели упреждения типа «посторонним вход воспрещен, не стой возле пилорамы», потому как не было в Игарке посторонних. Все были свои в доску, и мужики только для порядка прикрикнут бывало: «Орлы, не курите тут, или нос кого-нибудь утрут рукавицей». Расхохочутся и работают дальше. Иногда и по 12 часов, потому как зимой из-за совсем непереносимых морозов случалось немало актированных дней, а план он не ждет. И экспортная продукция к приходу морских кораблей, в ту пору чаще всего иностранных, должна быть приготовлена. И работа на заводах, и жизнь, и учеба, и всякого рода общественная деятельность зимней порой шли в Игарке под крышами в тепле. Но игры, ребячьи забавы, потасовки, езда на собаках, катание на лыжах, санках, охота на песца и куропаток, сооружение снежных катакомб, сражения после просмотра фильмов — все это свешалось на улицах, на Губенской протоке возле бараков и на небольшом деревянном щитом огороженном стадионе. Ребята росли задиристые, крепкие, норовистые. И большие были выдумщики в забавах, играх и всякого рода развлечениях. Много в Игарке работало самодеятельных кружков. Ребят что-то пилили, строгали, клеили, вырезали, сооружали, и не только во дворце пионеров или в школах, но и дома, по избам, баракам. И еще в Игарке очень много и жадно читали. Хотя был всесоюзный клич по сбору книг для Игарки, их все равно не хватало. Тогда возникли во многих школах литературные кружки. Ребят охватил творческий зуд. Повсюду стали издаваться рукописные журналы, для которых сами ребята придумывали названия, сами писали в них стихи, заметки, рассказы и очерки. Кто не умел сочинять, тот картинки рисовал. А которые школьники ни писать, ни рисовать не могли, те сшивали, клеили, брошюровали школьные издания. Такая вот тяга к коллективному творческому труду и послужил толчком для создания книги «Мы из Игарки». Намерение юных игарчан написать книгу о себе и о своем заполярном городе поддержали письма Максим Горький, Ромен Роллан. «Но что имеем, не храним, потерявши плачем», — гласит старая русская пословица. Оригиналы писем Максима Горького в Игарку сгорели в одном из многочисленных пожаров, постоянном бедствии деревянного города. Не нашлось в крае и людей, кто бы позаботился о сохранении этих бесценных реликвий. Также и литературного музея с безвозвратно погибшими рукописными журналами, рисунками, изделиями и предметами школьного быта тех лет вместе со школой номер 12. Не стало в городе драмтеатра, он переехал в Норильск, на пути потеряв имя Веры Пашенной. Лениво посещаются и кинотеатр, дворец культуры лесопильщиков, погасла творческая жизнь в городе и в школах. Тяжелый вред нанесен окружающей природе, столь здесь ранимый. Но по-прежнему Игарка остается в крае, да, наверное, и в стране, одним из самых читающих городов. Шел я по улице Таймырской и почти уткнулся в утонувший в сугробах домик, крыльцо которого протоптаны глубокие тропинки. Что-то знакомое мне в нем почудилось. Оказалось, это старая библиотека, детская, ныне филиал детской городской библиотеки. Зашел в помещение. Сухое печное тепло в библиотеке, деревянные стены, побеленные звездкой, тишина. От окон, заваленных снегом, сочится полусумрак, так и тянет, как в детстве, сесть за стол, прочесть страницу другую и задремать в этом книжном уютном царстве. Книги в библиотеке сплошь изношенные. Хорошо это, читают игарские дети. Размышляя о судьбе своего другого главного наставника в детстве, Василия Ивановича Соколова, писатель всегда поражался его цельному характеру, выдержке и умению встать над обидой, думая о главном. А с его-то биографией вести себя уверенно, твердо, независимо было непросто. Уроженец Петербурга, выпускник Александровского лицея, он естественным образом оказался в годы гражданской войны на стороне белых, как уже говорилось, служил под командованием Колчака, сопровождал состав золотым запасом Российской империи. Удивительно, что ему удалось уцелеть. Будучи человеком умным, он понял, что его дальнейшее существование на белом свете будет во многом зависеть от места обитания. Так он оказался в Игарке. Здесь Соколов сразу же показал себя толковым и знающим человеком. Оказался на виду. У местного начальства не так много было под рукой грамотных людей, и его из кладовщиков перевели воспитателей детского дома, а чуть позже назначили им заведовать. По оценке Виктора Петровича, этот человек был первым из встреченных им на жизненном пути, по-настоящему образованным и культурным. К тому же он был и смелым, решительным, умевшим держать слово и отстаивать его. Соколов рассказывал, — вспоминал Астафьев, — как учился в лицее, служил офицером, между прочим, у Колчака, о своей ссылке на север. Он сумел подняться над своей личной бедой, переступить обиду. Василий Иванович навсегда остался для меня примером. Размышления Астафьева об этом человеке воплотились в образе Репнина из повести «Кража». Заведующий детским домом Валерьян Иванович Репнин был когда-то офицером русской армии, а поэтому новая власть не обошла его внимания. Заключение, лишение гражданских прав, ссылка. В силу довольно случайных жизненных обстоятельств он стал педагогом, хотя никакого педагогического образования не имел. Работать им отчаянно трудно. Но Валерьян Иванович настойчиво и самоотверженно ищет пути к сердцам подопечных. Когда человеческие качества Репнина в полной мере раскрываются перед ними, он одерживает педагогические победы. Когда же он является перед своими учениками педагогом, то терпит поражение как человек. В первом случае Репнин реализует свое человеческое предназначение, а во втором исполняет должностные полномочия. Но, конечно, главное для педагога при всех обстоятельствах оставаться человеком. И Валерьян Иванович Репнин в такой интерпретации должности педагога вполне ей соответствует. В повести Астафьева «Кража» есть и другой значительный, не менее масштабный персонаж, чем этот учитель по неволе. Это предгоры исполкома Ступинский, фактически хозяин города. Практически за все происходящее в детдоме, за деятельность бывшего белого офицера, спрос с него. Хотя образ Ступинского окрашен в суровые цвета времени, он предстает перед читателем как прагматичный и умный человек. Он понимает, что его возможности, в том числе и в кадровых вопросах, ограничены, Он бережно относится к способным и талантливым людям, хотя при этом зорко отслеживает все происходящее вокруг. Повесть «Кража» — одно из первых крупных произведений Астафьева, опубликовано в 1959 году, когда писательское мастерство автором еще не было освоено в полной мере. Тем не менее, он смело и реалистично показывает сотрудничество этих двух непохожих людей, воспроизводит реальный дух времени. Каждому из своих двух героев писатель отдает должное, а их соотнесенность, взаимодействие преподносит как единственно разумный, продуктивный путь для общества. Именно для этого он усиливает образ Ступинского, можно сказать, несколько поэтизирует его. Даже горожане из числа высланных признают, что хозяина им Бог послал разумного. Он понимает, что без людей он дырка от калача, и потому не оскорбит, не выгонит. В ночь полночь приди, выслушает тебя как человека, по-человечески отзовется. По-человечески это очень-очень умели ценить жители города Краесветска. Астафьев пытается оградить меченого Репнина от мелких, бездарных и агрессивных представителей Горано, Голикова и Хлобыста. Другой вопрос. Насколько хватит сил этому предисполкома? И найдут ли в самом скором времени на него компромат активной интриганки? Понятно и то, что как бы не прикрывал Репнина Ступинский, в атмосфере 30-х годов долго этот союз удержаться не мог. И не случайно, возвращаясь из повести в действительность, невольно вспоминаешь из рассказов Виктора Петровича, что Соколову, послужившему прообразом Репнина, предстоял по жизни дальнейший путь на север, еще большую глубинку. Его перевели на остров Полярный, где он и прожил до конца своих дней. Как считал Астафьев, рождественский Соколов, все время напиравший на него насчет природных способностей, довершили дело его школьного образования. Виктор закончил 6-й класс, но далее уж учиться ему не довелось, ибо детдомовский возраст кончился 1 мая 41 года, ему исполнилось 17 лет. «Я должен был начинать самостоятельную жизнь», — пишет Астафьев, — «кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе». Вскоре он поступил на кирпичный завод коновозчиком, подвозил с лесозавода отходы к топкам. Главной его целью стало заработать денег на пароходный билет, выехать на магистраль и попробовать там поступить в какое-либо училище. В конце концов, так оно и случилось. Он устроился в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО номер 1, которая была создана на станции Енисей.